7. Поначалу он уловил едва слышный шепот, но по мере сокращения расстояния, отделявшего его от пустыря, начал различать голоса, поющие ангельские голоса. Никогда в жизни не слышал ничего более восхитительного. И он побежал. Когда добрался до забора, уперся в него обеими руками. Заплакал, ничего не мог с собой поделать. Чувствовал, что люди смотрят на него, но это его нисколько не волновало. В эти мгновения он многое понял в Роланде и его друзьях. Впервые почувствовал себя частью катета. Его больше не удивляло их стремление выжить любой ценой и идти дальше. Чему тут удивляться, когда на кону стояло такое? По другую сторону забора, оклеенного постерами, находилось что-то удивительное, ни с чем не сравнимое. Молодой мужчина с длинными черными волосами, схваченными резинкой, и сдвинутый на затылок ковбойской шляпе хлопнул его по плечу. «Тут хорошо, не так ли?» — спросил ковбой-хиппи. «Я не знаю, почему так, но хорошо. Я прихожу сюда каждый день. Хочешь, я тебе кое-что скажу?» Каллиган повернулся к молодому человеку. «Да, пожалуйста, я слушаю». Молодой человек провел рукой по лбу, потом по щеке. «У меня были угри, жуткие угри, по всему лицу. Потом я начал приходить сюда, в конце марта или начале апреля, и все прошло». Он рассмеялся. «Дерматолог, к которому послал меня отец, говорит, что мне помог оксид цинка, но я думаю, это место. Что-то есть в этом месте, ты слышишь?» И хотя в голове Каллигана звучала ангельская музыка, он словно перенесся в Нотр-Дам во время службы. Он отрицательно покачал головой. Сработал инстинкт. «Нет?» — спросил хиппи в ковбойской шляпе. «Ну, я тоже. Но иногда мне кажется, что слышу». Он поднял правую руку, вытянул два пальца буквой «Ви». «Мир, брат!» «Мир!» — ответил Каллиган, тоже поднял правую руку с двумя оттопыренными пальцами. После ухода хиппи Каллиган провел ладонью по шершавым доскам, порванной афиши фильма «Война зомби». Больше всего на свете он хотел перелезть через забор и посмотреть на Розу, может упасть перед ней на колени и молиться. Но по тротуару шли люди. Он уже привлек к себе немало любопытных взглядов, в том числе и тех, кто, как и ковбой-хиппи, знал о притягательности этого места. И от него требовалось служить этой великой поющей силе за забором. Неужели речь шла о Розе? Может, о чем-то большем? То есть охранять Келвина Тауэра от тех, кто сжег его магазин. Ведя рукой по шершавым доскам, Каллиган повернул на 46-ю улицу. Впереди высилась зеленовато-стеклянная громада отеля «Плаза». «Калла Каллахан», — подумал он. «Калла Каллахан Калвин». Потом в голове сложился стишок. «Калья Кам 4, растет роза на пустыре. Калья Кам Каллаган, Келвина не отдадим врагам». Он добрался до края забора. Поначалу ничего не увидел, и у него упало сердце. Потом посмотрел вниз, и вот они, на уровне колена. 5 цифр, написанных черным маркером. Каллиган сунул руку в карман, достал огрызок карандаша. Он всегда носил его с собой. Оторвал край афиши какой-то офф-бродвейской постановки, переписал почтовый индекс. Ему не хотелось уходить, но он знал, что должен. Впрочем, что-то соображать так близко от Розы не представлялось возможным. «Я вернусь», — сказал он ей и обрадовался до слез, услышав ответ мысль. «Да, отец, приходи в любое время. Кам-кам-мала». На углу 2-й авеню и 46-й улицы он обернулся. Дверь в пещеру по-прежнему находилась у него за спиной. Ее нижний торец плавал в 3 дюймах над тротуаром. Семейная пара средних лет, туристы, судя по путеводителям в руках, приближалась к нему со стороны отеля. О чём-то разговаривая друг с другом, они обошли дверь по широкой дуге. «Они её не видят, но чувствуют», — подумал Каллаген. «А если бы на тротуаре было много людей и обойти дверь не удалось? Что ж, они прошли бы сквозь неё, на мгновение почувствовав холод и головокружение. Возможно, услышали бы мелодию колокольцев, учуяли бы запах сгоревшего лука или горячего металла. А ночью, скорее всего, увидели бы сны о далёких местах, так не похожих на город развлечений». Он мог вернуться. Наверное, ему следовало вернуться. Он получил то, зачем пришёл. Но Нью-Йоркская публичная библиотека находилась совсем рядом. А там, за каменными львами, даже человек без цента в кармане мог получить кое-какую информацию. К примеру, определить, в какой город придёт корреспонденция, помеченная известным ему почтовым индексом. И ещё, по правде говоря, не хотелось ему так быстро покидать Нью-Йорк. Он махал руками, пока стрелок не обратил на него внимания. Игнорируя взгляды прохожих, Каллаген один, два, три раза поднимал пальцы в воздух, не зная, понял ли его стрелок. Вроде бы понял, потому что кивнул, да ещё вскинул левую руку с оттопыренным большим пальцем. Каллаген повернулся и быстрым шагом, чуть ли не трусцой, направился к библиотеке. Он не мог терять ни минуты, как бы ни нравился ему Нью-Йорк. Понимал, что Роланду в пещере ой как не сладко, и к тому же, по свидетельству Эдди, ещё и опасно.